После, очевидно рассерженная, они находились слишком далеко, а шум, издаваемый людьми и лошадьми, лишал его последних шансов что-то расслышать. Госпожа Издес призвала свой лед, а это, вместо того, чтобы упасть на колени, вымаливая пощаду за свою наглость, решилась вступить в противостояние Тигу. И как, там мгновенно развернувшаяся высокоскоростная беспощадная схватка, что со стороны напоминало скорее непрекращающийся взрыв. Взрыв, в центре которого, скрытые поднятой в воздух мерзлой землей и обрушивающимся с неба льдом, метались фигуры людей и чудовищ, жестоко раздирающих воздух, источающих удушливое давление и жажду крови. Это походило на что угодно, но не на дружеский поединок, коим его назвала госпожа. Опальный боевой генерал, считающий себя, и вполне заслуженно, не последним воителем, вмиг почувствовал себя беспомощной смертной букашкой, мошкой, едва способной лишь прикрывать еще более слабых людишек от отголосков боя, сошедшихся в противостоянии титанов. Отголосков, доносящихся до них лишь в виде эха, но все равно смертельно опасных. Раньше он никогда не удостаивался лицезрения госпожи, использующей значительную часть своих сил. Обычно все кончалось после единственного более-менее масштабного применения экстракта. И во время тренировок, и когда они сталкивались с реальным врагом, да и сама повелительница льда редко полагалась на Тигу, считая, что слишком легкие победы расхолодят и ее, и их армию. Ривер слышал, как госпожа рассуждала о том, что было бы интересно сойтись в схватке с генералиссимусом Будда, и тогда действительно представлял нечто подобное, масштабное и вызывающее почтительную оторопь. Но подлая и презренная убийца, зомбированная марионетка Сайкю, которая повелевает такими силами, малолетняя козявка, которая управляет почти не поддающимися заморозке, непробиваемыми льдом монстрами, безродная крестьянка, которая двигается на сопоставимых с госпожой скоростях, атакуя извращенным подобием молний, что десятками генерирует окутавший ее противоестественный покров, вызывающий неприятные чувства даже при мимолетном взгляде издалека. Да вы шутите! Это оказалось за гранью того, что боевой генерал, военный из рода военных, талантливый воин духа, десятилетиями оттачивавший боевое мастерство и ступень за ступенью двигавшийся к высшему рангу, был способен принять. «Моя вина», — продолжала говорить госпожа, часть слов которой Ривер к своему стыду прослушал. «Пострадавшие и семьи погибших обязательно получат достойную компенсацию, но ни ты, ни они не должны винить в произошедшем Куроме. Она приняла мое приглашение и согласилась на поединок, поэтому ответственна за все тоже я. Это понятно?» Бросив испытующий взгляд на подчиненного, спросила ледяная смерть. «И здесь совсем не хотелось, чтобы какое-то мелкое недоразумение омрачило ее отношения с найденной в кои-то веки достойной соперницей, которая, в отличие от старого пня Будда, совсем не прочь подраться, и которая в будущем обещает стать только сильнее». Ривер без труда считал этот молчаливый посыл и также молча поклонился. Быть может, принять мелкое отродье подземной базы он и не сумеет, но смириться с существованием той, кто заставляет глаза госпожи сверкать ярче звезд, ему все-таки придется. Ведь когда эта не имеющая ни совести, ни чувства статуса нахалка заставила исчезнуть свою дохлую тварь и вернулась, его госпожа, которая, несмотря на первоначальную вежливость, избила и унизила бы любого, посмевшего публиковать бросающие на нее тень статейки, а потом вести себя, как ни в чем не бывало, приветливо ей кивнула. Обычно острый, суровый взгляд сменился спокойным и благожелательным. Генерал даже согласилась принять угощение от убийцы, которое та достала из кармана для хранения своей боевой падали. Почему? Ну почему именно она, а не Ривер? Почему проклятые шпионы и убийцы раз за разом все портят? Как же он их всех ненавидит? Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы Куроме выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвование на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Глава 26. Магия дружбы. Некромантия – это чудо. Ну и ну, кто появился на ночь глядя. Поприветствовала наши сраух приземление чему-то сильно обрадовавшаяся Сена, до того развлекавшаяся валянием на снегу двух других членов своей команды. А неплохо она продвинулась, вон, уже и базовую форму форсажа освоила, мелькнула устала одобрительная мысль. Нужно потыкать в это достижение остальных и провести с ними, и отдельно, с обогнавшей их девушкой, несколько спаррингов. Может, придумаю, что исправить и посоветовать для более гладкого и быстрого продвижения. Потом, не сейчас. Привет, шкурами», — взлохматил синие волосы, поднявшийся на ноги Гектор. «Ага», — поддержал его стриженный под горшок русоволосый Бен. «И вам привет», — спрыгнув с птички и отозвав ее в пространственный карман, откликнулась я. «Вот», — завершила дела и прилетела. «За вами, кстати, такого рвения к тренировкам, чтобы поздним вечером драться, тоже раньше не наблюдалось. Это так, беззаботный взмах рукой Сены. Мы тут тебя и здесь обсуждали. Потом перешли на собственные способности и место в рейтинге силы. Мальчики не поверили, что я стала намного сильнее и смогу совладать сразу с двоими». Несколько двусмысленно улыбнулась Проныра. «Вот и согласились попробовать втроем. Даже пари на свою победу заключили. Дурачки», — еще шире усмехнулась любительница кинжалов, тогда как Бен с Гектором дружно скривились. «Теперь вместо меня нести дежурство по стирке и уборке будут они. Потому что я крутая, сильная и красивая, почти как наша милая номер один, а они, парочка увольней, не способных вдвоем загонять одну единственную девушку, выпитив грудь», — закончила радостная победительница. Кратчайшая пауза, взгляд искоса. И курами, голос легко, но вместе с тем ощутимо поменялся, став грудным, манящим. «Как насчет того, чтобы ты лично оценила все умения своей самой преданной ученицы и их прогресс? Только, умоляю, будь со мной нежнее», — прикусила губу эта чертовка. Не слишком обращая внимания на привычные ужимки любительницы фривольных шуток и подколок, что не укрылось от ее внимания и несколько опечалило, я мазнула взглядом по новой штаб-квартире нашей команды. Довольно внушительное трехэтажное здание с расположенной по центру массивной, хоть и невысокой надстройкой сверху, увенчанной куполом. Как эта штука называется? Ротонда, кажется, или ротонда, это про отдельное строение. Так вот, здание, отобранное у особо выдающегося бумажного, в смысле, отлично управляющего своими солдатами и грамотно тратящего бюджетные средства лишь на бумаге, генерала, выглядело весьма богато. Да и изрядный кус облагороженной территории с домиками для гостей и прислуги, подстриженными деревцами, сейчас неработающим фонтаном, модными статуями уродливых ангелочков и некрасиво выделяющимся ангаром для коврика, намекал на богатство и множество трудящихся на поддержание этого шика слуг. «Я не против спарринга, только позже, когда отдохну». И стирка с уборкой, с интересом, пробившимся сквозь усталость, спрашиваю троицу: «Разве этим не обслуга занимается?» Из переброшенной через плечо сумки показал свою любопытную мордочку Люц. «Пускать себе под бок непроверенных людей?» — вскинула брови Проныра, как-то постепенно и незаметно подобравшаяся почти вплотную ко мне и начавшая почесывать пушистика за ушками. «Милая подруга, я тебя не узнаю. Что с тобой такого сделала здесь? Балабол же нам не наврал о намечающемся между вами близком знакомстве. Что ты забыла о своей подозрительности? Неужели она тебя соблазнила раньше меня?» На этих словах я, к своему немалому удивлению, ощутила исходящие от девушки искренние нотки то ли обиды, то ли ревности. «Не соблазнила. И Кей тоже не наврал. По крайней мере, про встречу с ней. У нас была тренировочная схватка, которая меня сильно вымотала. А потом пришлось заниматься иными делами. И что, кстати, все-таки со стиркой? Неужели тоже сами все делаете?» «Носим к слугам», — ответил Гектор. «К себе в жилую часть мы их почти не пускаем, и ночуют они все в своих домиках». Взмах в сторону построек для прислуги. «Но за территорией следят и в прачечной тоже работают. Стараются». «Ясно», — кивком благодарю за ответ. Сена же, проигнорировав этот короткий обмен репликами на неинтересную ей тему, зацепилась за совсем иное. «Тогда я просто обязана позаботиться и поухаживать за нашей славной главой, которая отстояла честь всего отряда убийц», — с готовностью воскликнула пурпуровласая сокомандница и, забросив мою руку себе на плечи, а свою положив мне на талию, пристроилась под бочок к своей жертве. «С чего ты уверена, что отстояла?» Не став обращать внимания на маневр девушки, так действительно лучше, но признавать собственную слабость не хотелось, задаю свой вопрос и начинаю неспешно двигаться к зданию. Любопытно навострившие уши парни тоже последовали за нами. «Я верю в нашу самую милую и сильную номера один. А еще», — девушка склонила свою голову к моей и, обдав ухо и щеку теплым дыханием, интимно прошептала: «У тебя слишком довольная физиономия для той, кто провалилась». Мысленный вздох. Похоже, сон в горячей водичке опять откладывается. В принципе, да. Победить одну из двух имперских внерангов я, разумеется, не смогла, но и не провалилась. Но по пять раз пересказывать одно и то же я не хочу. Так что все остальное, только после чашки кофе, в мягком и удобном кресле, и с красавицей под боком, под смешки наблюдающих за бесплатным представлением парней, добавила Сена, которая в этот раз липла ко мне даже сильнее, чем обычно. Хех, наверное, решила воспользоваться тем, что мне лень давать ей отпор. Главное, чтобы эта коварная хитрюга не сумела изнасиловать бедную, слишком вымотавшуюся девочку-волшебницу, что не вызывает такого уж отторжения, временами даже наоборот, а потом всем об этом растрепать. Поэтому, если она будет пытаться проникнуть в комнату, чтобы домогаться до меня во сне, точно отделаю ее на тренировке. Только если красавица будет вести себя прилично, смерив означенную особу подозрительным взглядом, произношу вслух. Реакция на мой короткий и сухой, по возможности, отчет о поединке со здес оказалась яркой. Я ожидал этого, как и логично вытекающих из данного обстоятельства попыток вытянуть детали, но несколько недооценила. ГМ, накала. Даже молчаливый Бейб дотошно выспрашивал подробности об эпизоде противостояния повелительницы льда и Хрустика, очевидно, собираясь создать тематическую фигурку или даже композицию из нескольких сразу. А уж Кей и Сена М да. Расспросы, уточнения и высказывания различных мнений могли растянуться надолго, однако сегодня ночью планировался боевой вылет. Так что любопытным пришлось поумерить свой пыл. Касаемо вылета, несмотря на мое беспокойство, общее потрепанное состояние и отсутствие одной из мощнейших марионеток, что значительно снижало боевой потенциал, отменить или отложить операцию можно, но очень нежелательно. В ту крепость, которую ребята под руководством временно исполняющего обязанности командира команды Хана собирались навестить с недружественным визитом, скрытно, хоть и недостаточно хорошо, дабы информация не просочилась, доставили большую часть духовно активных ингредиентов из убитых северянами монстров. И у нас имелся лишь небольшой зазор по времени, пока за грузом не прибыл мощный конвой. Волна монстров, являющаяся трагедией для подавляющего числа жителей, которым не повезло оказаться на подвергшейся этому бедствию территории, для меньшинства, представленного выжившими воителями, традиционно становилась шансом, иногда даже с большой буквы, или на быстрое продвижение, или, для застрявших в развитии, продвижение вообще. Хан вполне резонно счел, что не дело это, предоставлять подобную возможность врагам империи. Она, возможность, и нам самим пригодится. Не только ребятам, кстати, надо бы потом полетать над аномалиями и набить для них сильных, богатых полезными для развития органами демонических зверей, но и бойцам ныне погибшего мастера Джона, и иным воителям, которых мы планируем привлечь в наше воинское формирование. Не то чтобы меня не посетили мысли насчет слишком лакомой цели, информация о которой пришла по не столь надежным каналам. Но опять же, ничего проверить в отведенные сроки не получится. Так что, как бы мне ни мечталось залезть в большую ванну, вот за что люблю богатые дома, так за эти мини-бассейны, наполненную горячей, пахнущей ароматическими солями водичкой, дабы пролежать там до утра, а все же придется лететь вместе с командой. Уж чего-чего, но послать парочку вороньих дронов на разведку, пока коврик зависнет в нескольких километрах от цели, я смогу и в многократно худшем состоянии. И если окажется, что Хана не обманули, то команда справится с экспроприацией ценностей даже без своей ленивой главы. Ну, а если интуиция права? Что ж, тогда, смотря по обстоятельствам, мы или отступим, или, если информация о складах с ценным содержимым таки правдива, устроим самонадеянным охотничкам похохотать. Небесный скат резал воздух по направлению к намеченной цели. Яркие газовые фонари освещали внутреннее пространство закрепленного на спине монстра, как любит выражаться их миниатюрная глава, вагончика. За прошедшие часы полета все члены сводной команды успели наговориться, так что сейчас царила тишина. Кто-то читал, кто-то занимался излюбленным хобби, как вырезающий очередную фигурку Бейб, кто-то убивал время за игрой, как Бен и Ямато, кто-то дремал, как вышеупомянутые Курами, а кто-то размышлял, как, например, Хан, обнимающий пригревшуюся у него на плече Анну. О чем таком думал командир группы Б? О разном. Но в основном его мысли так или иначе касались закутавшейся в пуховое одеяло, зябко свернувшейся на своем лежаке обманчивой юной и хрупкой девушки, Курами. Первый номер отряда убийц. Та, кто даже после всех обрушившихся на нее невзгод не согнулась под их весом, а наоборот, получила заряд целеустремленности и внутренней силы, сумев вырваться, а еще выдернуть всех своих товарищей из медленно стягивающейся смертельной петли наркотических стимуляторов и скотского отношения офицеров к живому расходному материалу. Майор разведки, ученица генералиссимуса Буда, доверенное лицо министра Сайкю, особа, вхожая во дворец и общавшаяся с его императорским величеством. Хан слышал, что Тигу выводит своих владельцев на новый уровень. Но чтобы так, это точно не один лишь древний артефакт. Имперских орудий много, а вот пользователей, способных прогрессировать настолько быстро и мощно, во всей стране только два вне ранга. Может быть, только пока два, а не три. Выглядящий старше своего возраста, во многом потому, что сам стремился стать взрослым и надежным, опорой для своих друзей, молодой воитель до сих пор не до конца мог поверить в произошедшие перемены. Слишком все резко и стремительно завертелось. Неправдоподобно даже, если послушать Курами или ее сокомандников, Кейли готов присесть на уши страждущих по первому зову, и даже без него, навешав на них массу относительно достоверной информации вперемешку с байками и шутками, где первое не всегда отличишь от второго и третьего, все выглядело логично и последовательно. Но если взглянуть неподготовленным взглядом, то все равно берет оторопь. Если бы Хан не вырос с этой временами колючей, иногда задающейся, а порою занудной, но чаще милой и общительной девчонкой, то даже заговорить бы не рискнул с настолько могущественной и противоречивой особой. Мало ли чего от нее ожидать, интересно, а как он сам и другие убийцы отряда выглядят в глазах тех же союзных солдат? Брюнет тихонько хмыкнул, усмехнувшись собственным мыслям, и чуть крепче прижал к себе сонно пошевелившуюся Анну. Таким образом, Хан и остальные, чувствующие себя не в своей тарелке члены его группы, группа строила из себя бывалых и ко всему привычных, постепенно привыкли к новой реальности, тем более что формат их службы поменялся не так сильно, как могло показаться. Основные изменения коснулись именно Курами, которая самостоятельно выбирала промежуточные цели и вырабатывала методы их решения, а также ее заместителя, выполняющего обязанности командира во время отсутствия главы. Хан, который побывал в этой шкуре, признавал, что перестроиться на новые рельсы оказалось непросто. Проявлять инициативу и принимать самостоятельные решения там, где именно за это раньше нещадно карали, было едва ли не мучительно больно. Поначалу приходилось ломать себя, однако к концу недели он привык, и даже был благодарен Курами, которая, очевидно, специально давала попробовать ношу ответственности и свободы выбора обоим, и ему, и Кию. Видимо, всерьез восприняла свое назначение на должность командующей боевыми операциями, и только все, в понимании Хана, вошло в колею, как он узнал, что их боевая сладкоежка выкинула новую штуку. Она, конечно, очень сильная, быстро прогрессирует и остальных натаскивает по своим необычным, но крайне действенным методикам, владеет могущественным, но жутковатым тягу, а также является образцом для подражания и лидером не только их команды, но и, наверное, всего отряда, но все-таки обычная, привычная, такая же убийца, как они. В общем, не та, о ком юным воспитанникам подземной базы рассказывали на уроках истории, как о великих героях и патриотах империи, вероятно. Теперь Хан сомневался, особенно после того, как узнал, что обычная и привычная Курами сумела почти на равных противостоять Издес, которая, как ни крути, являлась подобной знаковой фигурой наряду с прославленным генералиссимусом Буда. Да, Курами проиграла, но, несмотря на нежелание это выпячивать, Хан и все остальные поняли, что там произошло отнюдь не одностороннее избиение. И если так, то что дальше? Не станет же потенциальный внеранг продолжать бегать на обычные миссии и слушать крики самодурствующих командиров? А если не станет, что тогда станет с отрядом, который потеряет опору, кое самим фактом своего существования в их коллективе удерживает большую часть свобод и привилегий, так неправдоподобно щедро осыпавших недавних безымянных теней? Хан не знал. Как не знали и остальные, это неведение тревожило. Даже Сена, кажется, увивается вокруг Курами не только из охотничьего азарта, но и из желания почувствовать уверенность, что ее не бросит. Ну, или Хан надумал себе лишнего. Все же Сена весьма своеобразная личность. Хаем, к тому же влюбчивая. Может, и впрямь в ней проснулись чувства, в очередной раз. Хан такого легкомысленного подхода к отношениям не одобрял, но в личную жизнь подчиненных не лез. Не его это дело, пока не влияет на выполнение заданий. В любом случае, Курами – это одна из них, не офицер-мудак, к которому и подходить нет смысла. Так что высокий брюнет собирался воспользоваться некогда заявленной самой младшей и самой сильной из убийц отряда возможностью обсудить с ней любую тему, и поговорить о том, как она видит их будущее. В опасении перед тем, что ответы окажутся не такими, как хотелось бы хану, в груди мужественного и стойкого парня что-то тревожно сжалось. Воспользуется после миссии, наверное. Подъем, спящие красавцы и красавицы. Изгнав напавшие на лидера сомнения и переключив мысли на иную тему, бодро воскликнула Сена, которая незаметно для него вышла наружу и, оглядевшись, вернулась. «Мы прошли хребет хвост дракона. Пора начинать чистить перышки и готовиться к походу в гости к милым северным мальчикам. Не торопись», — открыв глаза и усевшись на своем месте, сказала очнувшаяся ото сна, но не спешащая сбрасывать с себя теплое одеяло курами. «Сначала стоит проверить, не отправили ли наши дорогие друзья вас в ловушку. Разве мы не разобрались с теми, кто убил мастера Джона?» — спросила ее Анна, которая пусть и изменила позу под боком у хана, покидать пригретое местечко тоже не спешила. «Открою вам большой секрет. От нас не в восторге даже наши собственные союзники», — изогнула губы в ироничной усмешке глава команды. «Мы, конечно, помогли им занять новые должности, но после этого больше не нужны. Скорее даже представляем угрозу, потому как непредсказуемы и неподконтрольны. Наоборот, сами держим этих друзей за глотки. Что уж говорить о нейтралах, о части из которых я смогла добыть очень горячие жареные факты, или об откровенных врагах, вроде Бероса. Так что нет, прямо, используя собственные силы, на нас нападать никто не станет. Но вот последовать показанному нами самими примеру и бросить на одних недругов силы других почему нет?» Хан, не обращая внимания на забавный диссонанс слов и образа произнесшей их укутавшейся в одеяло девчонки, лишь мысленно покачал головой. Не привык он к такому. Он, конечно, командир группы, который постоянно занимался различными вопросами во время миссии, где они частенько находились в автономном положении. Но эти вопросы находились в весьма узких рамках выполнения поставленной командованием конкретной задачи. Прибыть на место, разместиться, провести рекогносцировку, если это предусматривается приказами, уточнить информацию в местном отделении службы разведки, устранить цель. Все это максимум. Чаще они действовали вообще без дополнительных телодвижений, ориентируясь на данные, предоставленные вместе с заданием. Столь плотное взаимодействие с различными гражданскими и военными службами уже само по себе нонсенс. А уж лавирование между врагами, пока не врагами и разными сортами нейтралов и союзников, сложно не запутаться, несмотря на все объяснения. Да и напрямую конфликтовать с высокопоставленными чиновниками и аристократами, и даже организовать подобие переворота среди военных провинций. К такому хана никто не готовил, скорее даже строго наоборот. Ведь пусть курами, кажется, не слишком довольно половинчатыми результатами по отстранению и устранению враждебно настроенных генералов, оно же месть за мастера Джона, сам парень, без приказа сверху, не осмелился бы даже думать в эту сторону. Хотя теперь, после увиденного и совместно сделанного, считаешь, что нас хотят подставить? — нахмурился командир группы «Б». «Я допускаю такую возможность», — дернула девушка своим скрытым под одеялом плечиком. «Как и то, что тех, кто предоставил вам неверную информацию, самих разыграли в темную. Северяне тоже ведь не тупые груши для битья, они способны на всякое. Посмотрим. В общем, ты слишком подозрительная, курами», — таки подняв голову с его плеча и просто сев рядом, сказала Анна. «Мы один раз уже ошиблись», — без своих привычных юморесок, дернув углом рта, подал голос Кейли, которого, несмотря на демонстрируемый пофигизм, задело как смерть мастера Джона, так и то, что он не смог предвидеть и предотвратить такое развитие событий. «Нет, я не против того, чтобы дополнительно все разведать», — замахала руками Анна, на которой сошлось множество взглядов. «Тем более с мертвыми птицами-курами это легко, но подозревать в кознях всех, даже тех, кто нам помогает. Мы ведь служим на благо империи, мы не какие-то там революционеры». Хан молчал, но внутренне склонялся к мнению своей девушки. «К сожалению, большинство тех, кто должен родить за нашу страну, предпочитают служить своим амбициям и карману», — цинично и горько усмехнулась курами. Такие рассуждения неприятно царапали по сердцу, но аргументированно отстоять свое несогласие высокий и крупный владелец Лабриса не мог. Многочисленные факты поддерживали позицию их миниатюрной главы. «Вы ведь помните наше обучение и уроки пропаганды, «Пардон, истории?» – поинтересовалась брюнетка и, дождавшись донесшихся с разных сторон слов согласия, продолжила. «То, что там говорилось про плохих дворян и торгашей, истинная правда, кривая усмешка. Только вот ее стоит распространить на подавляющее большинство имперской аристократии и чиновничества. Идеалисты-бессребренники среди них крайне редки. А как же министр Сайкю, с которым ты регулярно так мило общаешься?» Не удержалась от комментария Сена. «Или командующий Буда. А вы как думаете?» Задала хозяйка яйцу Фусы встречный вопрос, причем таким тоном, что он в ответе не нуждался. Хан ощутил вспыхнувшее внутри негодование, которое после того, как оказалось подавлено волевым усилием, оставило боль в висках и неприятный гул в голове. Он уже давно не проходил процедур на гипноиндукторе, но отголоски былых сеансов продолжали оказывать влияние. Пусть и с каждым таким опасно близким к крамоле, или даже переступающим ее черту, разговором эхо от процедур становилось все слабее. И если подумать, вспомнив все, что группе Б и ее лидеру пришлось пройти и увидеть, то в империи действительно, неладно. Но ведь не может все быть так плохо, или может, а если может, то, что тогда делать? Хотя Курами, кажется, уже нашла для себя и этот ответ. Означенная особа тем временем с явно видимым нежеланием скинула с себя одеяло и, поднявшись на ноги, отправилась наружу, очевидно, собираясь призвать своего монстра-примата, который у нее все больше выступал в качестве своеобразного слуги и носильщика, нежели боевой единицы. Вскоре она вернулась и, попросив себя не беспокоить, вновь устроилась на своем лежаке и закрыла глаза, полностью отдавшись управлению птицами-разведчиками. Глава 26, часть 2. «Как же я люблю такие прекрасные моменты, когда сначала нельзя поспать, ибо отравление негативной энергией и тошнотворные кошмары, и сон для усталого организма приходится заменять подобием медитации, а потом и вовсе нужно, не особенно-то отдохнув, вылезать из-под теплого и мягкого одеяла, чтобы отправиться на работу, а перед этим вместо завтрака, то есть ужина или все же завтрака, подавляя желание закутаться с головой, дабы хоть немного защититься от фантомного холода реальным теплом, проводить обработку подопечных. Эх, нет проклятым покоя. Но что поделать, переманивание группы Б на сторону добра и печенек требует жертв, как и их подстраховка от возможной засады. И тем не менее, когда я посчитала, что минимум по агитации и пропаганде выполнен, одна добрая, но чуть-чуть ленивая девочка-волшебница сразу же увильнула от дальнейшей беседы, оставив ребят дозревать самостоятельно, а сама вернулась под одеяло, поспешив погрузиться в то занимательное чувство, когда разделяешь восприятие с парящей в небесах птицей, то есть птицами. Да, их было несколько и управление разведчиками не так чтобы очень расслабляющий процесс, но пока они не отдаляются от меня на несколько километров, транс для этого не требуется. Так что поначалу это действительно стало своеобразным побегом и попыткой развеяться. Однако ничто не вечно, и спустя некоторое время немертвые вороны добрались до искомой крепости. На первый взгляд все выглядело обычно и подозрений не вызывая. Усиленные караулы намекали, что здесь есть что-то ценное, но вместе с тем показывали ограниченность военного контингента, как в общей численности, так и в одаренных. Да и со снаряжением все обстояло не сказать, что плохо, но и явно не блестяще так же, как у большинства солдат априори лучше вооруженных и оснащенных имперских региональных войск. В общем, явных признаков ловушки не наблюдалось, но на то она и ловушка, чтобы жертва не смогла ее заметить раньше времени. Поэтому продолжаем рекогносцировку. Пернатые разведчики слушали разговоры, заглядывали в окна, а порой даже нагло залетали в распахнутые двери. В последнем случае на них, конечно, обращали внимание, что, в зависимости от человека и его настроения, выливалось в смех или раздражение, однако прогнать или уничтожить, за редким исключением, не пытались. И на этот раз удалось узнать очень много интересного, начиная от напряженных разговоров солдат, ожидающих нападения, высказывающих опаску, недовольство и надежду на наших воителей, и заканчивая самими воителями, одну из групп которых удалось обнаружить внутри неприметного складского помещения, с комфортом обустроившуюся на лавках рядом с переносной металлической печкой. Через птицу, к тому же столь далекую от основного тела, довольно затруднительно определить уровень сил чужих одаренных. Тем более, что какая-то сволочь почти сразу уничтожила проникшего к ним пернатого шпиона. Однако и без этого понятно, что противники собрали достаточно сил, дабы надеяться поймать в засаду и без особенных потерь уничтожить почти полный десяток воинов. Да-да, ждали именно ребят, потому как наличие замаскированных зенитных пулеметов и орудий ничем иным не объяснить. Северяне знали о не особенно быстром и прочном коврике, и определенно готовились его сбить, вместе с пассажирами. Заставив своих птиц рассесться на возвышенностях и замереть, изображая отдых, я ослабила контроль над ними, снизив ментальную нагрузку до каких-то жалких процентов. Ну, как жалких, цифра все равно оставалась достаточно существенной в сравнении с тем, что было бы, не разделяя нас такое расстояние, да и затраты энергии, не сравнить с тем, когда я гонял разумных немертвых чуть ли не через половину столицы Северного Королевства, но в текущем состоянии это доставляло некоторый дискомфорт. Стоит потом поглотить порцию животной праны. Энергетика уже успокоилась, так что должна ее переварить, особенно если использовать кинжал с заключенным туда темным духом, как фильтр. Немного взбодрюсь, да и влияние негативной силы еще чуть-чуть снизится. Заодно подкормлю потихоньку, намного медленнее, чем хотелось бы, но хоть так, развивающегося раба. Окончательно выхожу из транса и открываю глаза. Ты хотела к милым северным мальчикам, Сена, обращаюсь к нашей проныре, которая за время моего отсутствия ввязалась в какую-то пустопорожнюю пикировку с Кеем. Радуйся, они тебя тоже ждут. Да, улыбнулась эта чертовка, стремительно перекочевав на мой лежак, пристроившись полубоком и стараясь предстать в наиболее соблазнительном ракурсе. И как они тебе, подружка? Поинтересовалась девушка крайне двусмысленным тоном. Достаточно крепкие, на нас хватит. Говоря это, она не забывала наливать горячий кофе в чашку, которую, наполнив, протянула мне вместе с парой непонятно откуда вытащенных конфет, причем незнакомых, но по виду хороших и притягательных. Она меня что, прикармливает? Мысленно возмущаюсь, мгновенно сцапав вкусняшку. Хм, на запах тоже ничего. Избавленная от обертки лакомства отправилась в рот, и на вкус, ТЦ, знает, как нужно подольститься. Но хвалить сладкие конфетки так, чтобы ждущая того пурпуровласая вредина приняла похвалу насчет воителей северян, я не стану. Северяне думают, что для победы их сил хватит с запасом, хмыкнула я, заметив мимолетную недовольную гримаску на лице Сены, у которой не удалась задуманная шутка, после чего, таки решив по-своему поддержать игру хитрой обольстительницы, продолжила. Расчехлили инструменты и ждут. Эти забавные дурачки даже для коврика специальные игрушки подготовили, и, перекрутившись так, чтобы сесть рядом с пронырой, с благодарным кивком приняла горячий напиток, которым запила сладость съеденной конфеты. Думают, что это они станут с нами развлекаться, а не мы с ними. Хи-хи-хи. Наивных провинциальных мальчиков ждет много новых, неожиданных открытий и ощущений, с готовностью захихикала прижавшаяся ко мне Сена. И что мы будем делать? Полностью игнорируя наш настрой, спросил серьезный и хмурый хан, который, пусть и уступил временное лидерство обратно, считал себя ответственным за эту операцию, болезненно воспринимая ошибки. Летим назад, зачем? Откусив кусочек от новой шоколадной сладости и отпив еще кофе, благодушно спросила я. Просто убьем их всех. Полуфабрикат из монстров, конечно, жаль, но главное, чтобы они не достались врагу. Может, там даже что-то уцелеет. Стой, курами! Обеспокоенно воскликнула Акира. Ты же сама сказала, что там засада, которая сильнее нас. А ты получила травмы и сильно устала после поединка со Здес, поддержала ее Анна. Видимо, ледяная красотка не настолько заездила нашу любительницу сладенького, чтобы она отказалась от северных мальчиков, засмеялась Сена. Только распалило ее горячее желание, пошло поиграл глазами Кей. Хан бросил взгляд на этих двух и даже говорить ничего не стал, просто переведя взгляд на меня. Я тоже решила не вступать в обмен остротами с парочкой шутников. Против двоих сразу мне даже разгон разума не особо поможет. Я не собираюсь лезть в бой лично, сделав новый глоток кофе, произношу так, словно сомнительных реплик Сены с Кеем, и моих тоже, не существовало. Разогнавшись, пролечу над крепостью, призову внутри гидру, а она сделает остальное. Сомневаюсь, что там найдется кто-то способный дать ей отпор в замкнутом пространстве. Да еще и после ядовитого выдоха, жестоко улыбаюсь под согласный шепот яйцу, отчего, кажется, даже раздражающий нематериальный холод становится менее надоедливым. Но разве твои монстры не пострадали? Под согласный кивок Бэйба, что ненадолго отвлекся от создаваемой фигурки, спросил Ямато. Раух немного потрепала, уточняю со вздохом, но она все еще способна действовать. А печеньке, что почти не участвовала в схватке, и вовсе не терпится порезвиться. Этот тупой хрустик из-за игнорирования приказов остался без своей цельнохитиновой башки и теперь медленно восстанавливается в домене. «Ты говоришь, будто твои марионетки живые», — фыркнула Акира, которая хоть и привыкла, но продолжала сохранять некоторую предвзятость к немертвым. «Живые, не живые, какая разница?» Окончательно схомячив последнюю конфетку, повела я свободной рукой. «Вон, Гекатон Хирсирью, которая приближенная Агра, вполне забавная и активная пушистая зверушка, глоток кофе, ну, в небоевой форме, а считающийся утраченным Тигу Сусанаа, это вообще разумный рогатый мужик. Чем мои марионетки хуже? Тем более, что они вполне себе используют духовные навыки, что само по себе свидетельствует, что души у них на месте, это не просто бессмысленное мясо. С учетом этого, разница между жизнью и смертью для них становится формальностью. Ну, почти. Не могу сказать, что мои слова и следующие из них заключения обрадовали нашу медика, но развивать тему она не стала. Все-таки, если подумать, Тигу, позволяющий рулить мясными куклами, не такой жуткий, как-то, чем на самом деле является Яцуфуса, особенно для побаивающейся всякой мистики девушки. Однако, раз уж нам выпало служить вместе, ей стоит привыкать. Еще немного поболтав и обсудив будущее действия, я приступила к их реализации. Ну, и немного подшутила над врагами, тем более, что ситуация сложилась подходящая. Они и так умрут, им все равно, а мне весело. Небольшой плюсик к настроению точно не станет лишним. Всем хорошо, все счастливы, а кто несчастлив, тот мертв. Пусть еще и не знает об этом, хе-хе. А я тебе говорю, зря мы связались с этой затеей. Горячился один из тройки часовых. Чудовищ должны убивать герои, а не такие, как мы. Когда эта кучка имперских горлохватов стала чудовищами, пренебрежительно отозвался другой. Окончательно ты со своими оппозиционными газетами от земли оторвался. Я, к примеру сказать, слыхал, что даже сами имперцы обходятся с ними, как с шелудивыми псами. Так что, как сказал комендант, мы просто усыпим бешеных зверей. Тому, что я читаю, ты не веришь, а что нам зачитывают с военного листка, значит, чистая правда. И не оппозиционные они, объективные. Всех ругают, но по делу, недовольно засопел первый оратор. А ты слышал, какие слухи ходят про их главную? Не выдумки писак, а то, что выжившие болтали. Из тех воинов духа, которые лично удар по нашему восточному корпусу застали. Это исчадие преисподней сначала изничтожало повстанцев в своей империи, а потом пришло к нам и вместе со своими чудищами чуть не в одиночку размолотило восточный корпус. Даже имперцы говорят, что она, выжившие отродье мертвителя, этого старого кошмара их прогнившего края. Третий в компании предпочитал сохранять молчание, с интересом поглядывая то на одного спорщика, то на второго. В этом же ему подражал крупный ворон, что уселся на угол балки и, казалось, тоже увлеченно следил за беседой. Враки, у страха глаза велики, сам знаешь, а про твоего мертвителя я в первый раз слышу. Это такие паникеры, как ты, старую страшилку чужаков из чулана вытащили и этого чучела дружно пугаются. И кто сказал, что мы будем связываться с этой подстилкой ихнего жирного министра? Только душегубов ее унасекомим, а саму труполюбку пусть принц Сейка одолевает. Уж он-то и ее, и ледяную стерву со своим копьем как познакомит, так познакомит. По самые помидоры и до счастливого писка, ха-ха-ха. Изобразив пошлый жест руками, солдат звучно рассмеялся своей шутке. Опасливый боец на это лишь скривился и молча потер лоб. Или ты еще те бабкины сказки про ночную хозяйку вспомнишь? Перестав смеяться и прочистив горло, спросил он у своих также развеселившихся товарищей. Будто страховитая жуть нас услышит, да хотя б через ворону эту, придет, чтоб, значит, не только на принцева, ха-ха, копье посмотреть. Так, что ли, не накликай, острослов, подавив улыбку, все же вступил в разговор третий. И вообще, нечего тут разводить, еще кто чужой, тут троица болтливых охранителей стены, и укрытого там пулемета ощутила пробежавшие по спине мурашки от внезапно появившегося присутствия, услышит, насмешливо прокаркала крупная ворона с тускло загоревшимися фиолетовым светом глазами. Насмешили, клоуны, кар, умрете, кар, быстро, кар-кар-кар, Многоголосо рассмеялась нечестивая птица. Немного позже ошарашенные люди сообразили, что смеющееся карканье раздалось с разных концов крепости, где его на десятки голосов подхватила местная стая, что пусть и опасалась задирать непонятных сородичей, но уж поднятый ими шум не поддержать не могла. Когда на перепуганные вопли устрашенных инфернальной сценой солдаты их стрельбу по проклятым воронам прибежали сослуживцы, офицеры и даже некоторые воители из засадной команды, в дурные россказни о посланцах наследницы мертвителя, она же, возродившаяся госпожа ночи воронья хозяйка, естественно, никто не поверил. И после того, как переполох стих, объевшихся веселых грибов крепко побитых паникеров утащили на гауптвахту, а встревожившиеся было люди стали со смешками, пусть и частенько нервозными, расходиться по своим местам, высоко в небе стремительно пронеслась крылатая тень. Раух не сумел заметить почти никто из отвлекшихся на курьезное происшествие бойцов, лишь пара ганфайтеров-зенитчиков успели выстрелить в быстрый силуэт, без толку. Зато материализовавшаяся прямо в центре крепости гидра, радостная от возможности вволю порезвиться и неплохо перекусить, оказалась более чем результативной. «Мы вообще тебе нужны, с такими силами и способностями, которыми ты обладаешь», отвлекая от увлекательной возни с трупами, спросил меня хан. Лидер группы Б надумал себе много всякого, и не все его сомнения удалось развеять во время полета, когда он таки решил поделиться частью из них. Некоторые, наоборот, стали ярче после уничтожения вздумавших на нас охотиться северян. Могу его понять, но грустно это. Такое неверие в наступившую для отряда светлую полосу, а не короткий промежуток перед более глубокой ямой, нагнетал на меня меланхолию, в чем я отчасти винила избыток негативной энергии, но лишь отчасти. А у тебя есть в этом сомнения? В несколько движений артефактного кинжала, начертав глиф на очередном трупе, спросила я, наблюдая, как Ипман размещает тело на границе круга. Ты ведь в одиночку уничтожила тех, кто хотел и мог убить нас, а до того договорилась с наместником насчет освобождения наших союзников. И устроила неприятности северянам ты тоже одна, а в это время вы уничтожили несколько терроризировавших пограничные земли банд, познакомились с местными военными и прославились в их среде, ликвидировали ряд опорно-логистических узлов внешнего врага. Что еще? Еще наладили отношения с парнями Джона и поучаствовали в зачистке внутренних врагов, причастных к его убийству, перечислила я. Еще один труп ложится на предназначенное место после нужной обработки. Само убийство сейчас вспоминать не будем, морщусь, тут мы все не доглядели и не додумали, не говоря уж о стечении событий и внешних факторах. Да чего там, сейчас именно вы, пусть и не специально, вывели силы северян под мой взгляд на возвышающуюся рядом гидру, от которой пахнуло обидой, точнее, наш с печенькой удар. То, что я могу решать некоторые задачи лучше, еще не значит, что я могу решить их все, тем более одновременно. Так что хватит заниматься самоуничижением и отвлекать меня от эксперимента. Иди лучше остальным помоги. И да, отрываюсь от своего занятия и смотрю прямо в темные глаза высокого брюнета. Как бы ни развивались события дальше, я не оставлю отряд на произвол судьбы. Не стоит выдумывать себе лишних страхов. Кроме вас и глупой старшей сестры у меня никого нет. Когда удовлетворенный услышанным парень ушел, и даже не вставил ни одной ремарки по поводу переметнувшейся к революционерам Аками, я покачала головой и вернулась к своим трупам. Что за дурацкая привычка возлагать надежды на собственное будущее на других? А если меня убьют, или это так сказывается ментальная, и не только, обработка от Биллайко, направленная на уничтожение инициативы и свободомыслия? Для моих планов подобная завуалированная присяга, это, конечно, хорошо, но все же хочется, чтобы ребята стали самостоятельнее, делая собственный выбор и предпринимая собственные шаги для достижения поставленных целей, а не перекладывали все на одну единственную девочку-волшебницу, вообще-то самую юную и миниатюрную во всем отряде. Впрочем, для подобных изменений прошло еще слишком мало времени, а большого монстра, как известно, едят по кусочкам. Мысленно покивав данному заключению, а также похрустев несколькими печенюшками, выуженными по такому поводу из закромов, я вновь взялась за прерванное занятие. Что за занятие? Очередная трупная многоножка, которую я хочу создать, используя немного иной подход. Да, вдохновение во многом вызвано обострившимся влиянием узника и Цуфусы, которое умножилось на самочувствие, улучшившееся после поглощения очередной дозы праны, но и что? Имеющиеся силы и знания нужно расширять и углублять. Северян не помешает напугать. Ну а недовольная Акира, что ранее обрушивалась на меня с критикой и обвинениями в чернокнижии, а глифы разглядел не только хан, может и потерпеть. Благо настоящего негатива ко мне или суеверного ужаса к творимому она не испытывала. Привыкла. Лишь неодобрение и раздражение, помноженные на вспыльчивый характер. Касаемо самой затеи, она базировалась на прошлом эксперименте и состояла в том, чтобы призвать и подчинить слабенького демона, который станет одновременно погонщиком и краеугольным камнем всей конструкции. Кто-то может спросить, а как же я собираюсь призывать тварь и привязывать ее к конструкту под открытым небом, в условиях шторма природной силы? Или этот некто мог поинтересоваться насчет использованных трупов? Ведь те, что не убиты при моем или яйцу непосредственном участии, очень-очень быстро становились кусками бездушного мяса. Ответ на первый вопрос не сложен. Печенька, как молодой, но вполне полноценный монстр С-ранга, своим присутствием оказывала некоторое влияние на токи внешней энергии. Не очень сильное, но это в фоновом режиме. Если заставить ее правильно сконцентрировать свое присутствие, то его становится вполне достаточно, чтобы образовать некое подобие небольшого вихря с глазом по центру. Условия, конечно, далеко не те, что в изолированной стационарными средствами подземной лаборатории, но приемлемые. А вот с трупами немного сложнее. То есть в крепости оставалось некоторое количество бойцов, выживших после знакомства с печенькой. Некоторые даже сумели удрать. Как, например, один шустрый и удивительно живучий тип с одновременно знакомой и незнакомой сигнатурой. Не то чтобы я сильно присматривалась, расстояние тому не способствовало, как и наблюдение через подконтрольных существ. Но на миг даже показалось, что он похож на Тейгуизера. Ну, или еще несколько не таких быстрых, но везучих и сообразительных типов. Один или двое даже умудрились ускользнуть от выпущенной на охоту раух. Ну и бездна с ними, пусть драпают. Важнее, что те недобитки, которые остались в крепости, стали законной добычей для убийства, оживления и допроса. А те из них, кто мне не понравился больше всех, отправились в кучу трупов. Остальные же пусть и мясо, но мясо элитное, воительское, и очень свежее, пусть местами и поеденное духовной кислотой. Для некромантии они бесполезны, а вот для попытки поиграть в чернокнижницу. Посмотрим. Практика, критерии истины, как говорится. Закончив с начертаниями, простейший знак связности, с вложенным смыслом объединения частей в целое, и выкладыванием фигуры из тел, я сначала использовала некрохимерологию, чтобы заставить тех мертвецов, что являются марионетками, пустить усики из плоти, срастаясь со всеми остальными, после чего вонзила кинжал в центр начертанной им же фигуры призыва. Фигуры, использующие систему начертаний Мейтин местные демоны, да, я иных простых способов призыва не знаю, ну, кроме, теоретически, проколов темные слои имматериума. Но рисковать, ставя в полевых условиях такие эксперименты, не очень хотелось. Зато использование знаков, принадлежащих владыкам близлежащего темного мира, через кинжал, сущность которого является бывшим средним демоном, имеющим, так сказать, лицензию, значительно безопаснее. Раз во много, даже если что-то пойдет не так, никто сильнее старшего демона на разборке прибыть не сможет, да и не сунется старший туда, откуда фонит силой не просто высшего, а архидемона. Благодаря свойству связности я без особенных затруднений накачивала кинжал энергией, а подселенная в него сущность передавала ее в начертание и закрепляла, но уже со своей, ХМ, энергетической подписью. Секунда вторая пятая. Есть отклик. Сосредоточив духовное восприятие на механике задействованных сил, данный эксперимент, помимо прочего, имел задачу помочь мне разобраться в этом аспекте. Я под разгоном разума проследила за тем, как открывается переход, а потом из него появляется низший, который сразу начал метаться в границах круга. Не понравилась ему негостеприимная среда и наличие старшего собрата, от которого непонятно чего ждать, да еще и в непосредственной близости. Меня с яйцу, под техникой сокрытия присутствия, тварюшка за нечто серьезное не приняла. Транслирую ментальный приказ через раба, и низший не без опаски, но залезает в кинжал, благо мой слуга потеснился и тут же воспользовался внедренным в его суть свойством связности, дабы подчинить более слабого соседа. Удобно, когда есть такой инструмент, как псевдотейгу. Теперь остается вбить в куцый разум злобного ничтожества, попавшего в полное распоряжение старшего собрата, недлинный список директив и приступить к следующему этапу. Впрочем, даже если в дальнейшем все сорвется, данный успех уже более чем окупил всю возню. И почему я раньше не догадалась попробовать призыв через раба? Нет, не то чтобы мне так уж нужны мелкие демоны, хотя в качестве материала и образцов для опытов они пригодятся. Само подробное наблюдение за работой открывающегося перехода намного ценнее, пусть и в перспективе. Тут и механизм образования разрывов ткани мира, и потенциальная возможность, когда освоюсь, выдернуть кого-то из достаточно разумных и могущественных особей, дабы расспросить тварь о текущей обстановке в близлежащем секторе мироздания. И, да много этих и, у меня аж любопытство разыгралось. Касаемо непосредственно создания одержимого трупа голема, то, как ни удивительно, оно продвигалось без особенных накладок. Я вытащила кинжал из центра фигуры и вонзила его в середину груди сильнейшего из мертвых воителей, не марионеток. Тупой, но исполнительный демоненок, следуя за проводящим основную работу духом кинжала, стал расползаться по телам, одновременно подъедая любезно оставленную для него еще не до конца рассеявшуюся аурную периферию. Когда все тела, кроме подконтрольных яйцу, были ХМ освоены, я начала потихоньку ослаблять привязку и на них. Замысел состоял в том, чтобы передать призванному демону источники энергии, в качестве которых выступали одушевленные немертвые. Низший, в виду общей хилости, не сумеет сожрать или заметно повредить сущности одаренных, зато благодаря им, и кругу призыва, к которому он привязан, сможет поддерживать свое существование в реальности и двигаться в мясном скафандре. Причем не вытягивая у меня энергию, так-то он пока что связан с рабом, но тот все равно берет силу у меня, и вообще не поддерживая никакой, даже косвенной связи. Недолговечный и неэффективный, зато автономный и вполне миленький некроконструкт. То есть страшненький, конечно. Просто создательнице конструкта в моем лице нравился плод ее стараний, отсюда и некоторая пристрастность. Ну, и какая-никакая поражающая мощь в нем тоже имелась. Недра творения демонологии и некромантии скрывали парочку бомб, увесистых, потяжелее меня, свертков с самопальной алхимической взрывчаткой, изготовленной путем варварского смешивания обычной взрывчатки, найденной в закромах северян с высококачественными, и так-то дорогущими, духовно активными ингредиентами, затрофиенными у них же. Захваченная в столице взрывчатка была заметно лучше, но я разгрузила хрустика и не взяла с собой запасов, поэтому пришлось работать с тем, что подвернулось под руку. Да и контейнеры с заготовками под различные эликсиры, пострадавшие при прошедшем веселье экспроприации, все равно пришлось бы куда-то деть, ибо для хранения такой материал уже не годился. В общем, получилось примерно то, что и задумано. А еще мой чудик умел произносить различные помещенные ему в память короткие фразы. «Я аж сожду слушать», — многоголосым хором произнесла задвигавшаяся куча трупов, что собралась в подобие холма на ножках с центральным, самым целым трупом, околожное уязвимое место, наверху. «Друшпха Эдха, Махе», — сипела и рычала слившаяся куча трупов, что постепенно училась нормально воспроизводить транслируемые ей реплики. «Обнимашки, люблю обнимашки». Множество пар рук разошлись в стороны, готовые прижать к себе и присоединить к дружелюбному демоническому трупоголему любого неосторожно приблизившегося. Хех, ну и забавный же покемон у меня получился. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвование на темный алтарь печенек, что встретил интересного и малоизвестного. Симулятор культиста плюс Marvel HTTPS Fitzboek Netriad Fitz 0.18A8F17 407C7C5A3B3F75C73B14B3. Занятно, но мало. Техномаг попаданец фэнтези ваху из мира тьмы HTTPS Fitzboek Netriad Fitz 10806027 пишется медленно, но много. А.Н. Бичина. Ну, косплей Морриган удался ГГ на троечку. А вот как прокомментировать последнюю сцену, я даже не знаю. Глава 26, часть 3. И что этот рукастый красавчик умеет? Поинтересовалась Сена, которая по своей извечной привычке подобралась сзади, пока я забавлялась с новым творением. Игнорируя обстановку, девушка наклонилась чуть вперед и прижалась к моей спине, положив подбородок на плечо и обхватив руками за талию. «Дружить и обниматься, конечно. Не хочешь проверить его умение лично?» Произношу со смешком. «Ня, слипшиеся мертвые мужики не в моем вкусе. Предпочту дружить и обниматься с создательницей этого гадкого чуда. Лежащие на моей талии руки сжались чуть сильнее. Но и правда, курами. Что оно умеет? Мне интересно же. Ничего особенного на самом деле. Просто быть забавным для меня и страшным для других. Ну и не тянуть у меня силы. Это точно, что страшным. Акира даже специально вокруг твоего, хи-хи, ужасно дружелюбного уродца большие крюки наворачивает, рассмеялась девушка. Чтобы точно его не увидеть. И видела бы ты ее лицо, когда она бьет своего балабола, чтобы он на тебя, извращенку такую, повлиял. Акира может, усмехнувшись, соглашаюсь я. Хотя с извращенкой наша рыжая правильность хватила маху. Я, конечно, некромант, но ни в каком месте не некрофил. Кстати, эта несладкая парочка тебя ко мне послала? Если да, передай, что сейчас я уже закончу и накрою смущающий Акиру дружелюбный сюрприз тряпочкой. По принципу с глаз долой. Ня, не они. Просто, раз я так и так шла тебя навестить, мне передали, что все уже почти собрались. И напомнила, чтоб ты не слишком увлекалась своими экспериментами. А так я просто захотела тебя проведать. Почувствовала, что кое-кому жутко милому холодно и одиноко. Поэтому решила согреть одну ненаглядную цундере своим теплом. Потершись о мою щеку своей, заявила Сена. Мысленным усилием призываю Эйпмана и приказываю ему заняться маскировкой трупа голема. Конструкт, в свою очередь, тоже пока вошел в режим ожидания, обернув неподвижной мертвой плотью свое ядро в лице спрятавшегося подальше от окружающей среды демоненка. И когда это ты освоила эмпатию, наблюдая за суетой подчиненных мертвецов и не пытаясь отстраниться, спрашиваю у пурпуровласой убийцы. По тебе и так видно, насмешливо выдохнули мне в ухо. Если курами становится очень серьезной, деловой и отращивает колючки, значит, ей плохо. Или если начинает слишком увлекаться возней с мертвецами, а у тебя сначала одно, а потом другое. Пф. Прокручиваюсь в объятиях и становлюсь Сеной лицом к лицу. Я всегда деловая, и трупа голема я слепила для дела, так что нечего тут. Щелкнув проныру по кончику носа, все же отстраняюсь. Мау. С нарочитым недовольством надулась отступившая на шаг Сена. Я тебе что, не нравлюсь? Впрочем, в эмоциях любительницы пошловатого юмора действительно мелькнули огорченные нотки. Не в первый раз такое замечаю. Неужели в процессе охоты за курами это стало для нее чем-то большим, чем простое развлечение? Занятно. Так-то она мне тоже симпатична, но... Нравишься? Вполне честно ответила я. Ты милая и веселая, и мои закидоны нормально воспринимаешь. Но твоя склонность выбалтывать подробности своих личных отношений, будто у тебя там такие прямо подробности, что их нужно усиленно скрывать, фыркнула приободрившаяся собеседница, раздвинув руки и тем самым обозначая размер подробностей, получилось больше похоже на пародирование огромной груди. Ты спросила, я ответила, индифферентно пожимаю плечами. Все люди разные, кто-то экстраверт, как ты, а кто-то, как я, скрытный и недоверчивый. С моей точки зрения, распространение узнанных от меня тайн, неважно, каких именно, выглядит актом пусть мелкого, но предательства. Мне по душе твой легкий и веселый нрав, и ты сама тоже, и я не хочу портить это свое отношение. Я поняла, едва заметно кивнув, сказала Сена, после чего задумчиво смежила веки и стала постукивать пальцем по нижней губе, судя по эмоциям, начав о чем-то усиленно размышлять. Не став ей мешать, направляю свое внимание, подкрепленное духовным восприятием, на трупа голема, который под наброшенной на него тряпкой свернулся в положение, минимизирующее рассеивание энергии, и что-то потихоньку делал со своим вместилищем. Преждевременно он начал приспосабливаться к окружающей среде, ведь ее продолжает защищать печенька. И вообще, вот сдохнет рукастик с исчезновением защиты глаза бури, а я тут перед Сеной распинаюсь. Засмеет же потом. Мысленный приказ Гидре и Прожора, с гастрономическим интересом поглядывающая на новосозданного покемона, начинает постепенно снижать свое влияние, выступающее своеобразным противоштормовым щитом. Недовольная тварюшка пусть и завозилась, однако признаков, что она собирается подыхать или удирать обратно в свой мир, не появилось. Тогда Прожора, которой уже надоело стоять на холоде, тем более без возможности съесть манящую незнакомыми ароматами свежую кучу трупов, с готовностью отправилась спать в пространственный карман. То есть, прервала молчание Сена, вновь затихла, и после короткой паузы продолжила. То есть, если я придержу язычок о наших интимных играх, то ты не против попробовать? Я имею в виду не покувыркаться один раз, а побыть вместе. Судя по эмоциям, девушка и впрямь испытывала некие чувства, толкающие ее завязать отношения. Видимо, плод, который не получилось сорвать сразу, показался вкуснее иных, с толикой цинизма мелькнуло в мыслях. Впрочем, Сена мне нравится, а я нравлюсь ей. Раз уж она готова пойти на такую жертву, или даже настоящую жертву, нельзя недооценивать общительность экстравертов. Как умерить собственную тягу к распространению пошленьких слухов? Что ж, можно попробовать наладить более близкие отношения. Вряд ли этот роман затянется надолго. У нас слишком разный характер и взгляд на множество вещей. Но фраза про ныры, про холодно и одиноко действительно пришлась близко к истине. Да и Сена в условиях этой миссии, что заметно отличалось от привычных для ее группы, когда непонятно, где враг, а где союзник, тоже чувствует нечто подобное. «Я подумаю над твоим предложением, Юху», — радостно воскликнула девушка. «Я знала, что ты не устоишь перед моим обаянием». Дальше нас от столь увлекательного и интимного разговора отвлекли недовольные крики Акиры, издали ругающие отлынивающих лентяек. И пускай адресовались они исключительно Сене, которой поручили ответственную миссию — сообщить мне о скором завершении поисков сохранившихся ценных экстрактов из монстров, а потом вернуться и доложить, я сочла незазорным присоединиться к общей работе. Ее, в общем-то, и так оставалось всего ничего. Курамичи, а Курамичи, скажи, как брату, по секрету, откуда в тебе эта нездоровая тяга к трупным многоножкам? Спросил меня Кей, когда мы летели обратно. Спать после солидной дозы поглощенной праны и нескольких чашек крепкого кофе с коньяком не хотелось, поэтому я не слишком возражала против идеи скоротать перелет за разговором. Да и пристроившаяся сзади сбоку Сена, что решила ковать железо пока горячо, и в ответ на согласие подумать стала вести себя, как моя чуткая и заботливая девушка, тоже добавляла уюта и благодушия. Твердо решив сломить последние очаги сопротивления, пурпуровласая проныра умело массировала плечи и шею своей усталой цели, а еще периодически подавала разные вкусняшки. Точно прикармливает. Знает, что путь к сердцу одной некроманси лежит через ее ненасытный желудок. А я и не против. И массажа, и вкусняшек, и всего остального. В общем, настроение было неплохим, даже несмотря на отравление негативной энергией и прочие последствия схватки с красивой, но чрезмерно сильной и жесткой ледяной смертью. «Экспериментирую», — произношу вслух. «Эта тварюшка получилась не совсем многоножкой, но по своим качествам лучше прошлой. Думаю, солдаты противника тоже, хе-хе, оценят. И в следующий раз подумают, стоит ли с нами, такими злыми и страшными, связываться, и не лучше ли попробовать дезертировать, вернувшись обратно в родную деревню, подальше от ужасов, или решат, надо во что бы то ни стало уничтожить скверну и ее распространителей», недовольно буркнула Акира, поглаживающая сидящего у нее на коленях кролика. «Курами, твои развлечения с мертвецами и так с каждым разом становятся все ужаснее, а ты еще и жуткие знаки чернокнижников где-то откопала. Хватит уже, командование тебя за такое не похвалит, еще и в связях с западниками подозревать начнут. Да ладно тебе, рыжая», — заступилась за меня Сена. «У каждой красивой девушки должна быть своя маленькая слабость и изюминка. У тебя это твоя вспыльчивость и милая манера колотить своего мазохиста с длинным языком и натруженными волосатыми ладонями. Эй», — возмутился означенный мазохист, — «это тебя динамит. Так что сама ты, натертые ладони,